Четвертого дня — ночь, где Сальватор желчайшим образом попадается Бернарду Ги, девушка, любимая Адсоном, захвачена как ведьма, и все засыпают еще более несчастными и перепуганными, чем проснулись. Не успели мы спуститься из скриптория в трапезную, как послышался шум, слабые отблески света — запрыгали в проеме кухонной двери. Вильгельм мгновенно задул фонарь. Лепясь по стенам, мы осторожно подобрались к двери, ведущей в кухню, и увидели, что шум идет с улицы, а дверь на улицу открыта. Потом и голоса, и огни стали удаляться. Кто-то с силой захлопнул двери. Такая суматоха обещала только недоброе. Мы торопливо пересекли оссарий, выскочили из подземелья в пустую церковь и, воспользовавшись южным выходом, оказались на улице. В противоположной оконечности двора неярко мерцали факелы. Мы подошли. В общей сумятице наше появление не привлекло внимания. Мы затерялись среди тех, кто бежал к месту происшествия из спален и странноприимных палат. И нам открылось печальнейшее зрелище. Несколько лучников крепко держали Сальватора, побелевшего, как белки его глаз, и какую-то плачущую женщину. Сердце мое сжалось. Это была она, та самая девица, о которой я все время думал. Увидев меня, она меня узнала и послала мне умоляющий, полный отчаяния взгляд. Не помня себя, я рванулся к ней, чтобы освободить из рук лучников». Но Вильгельм схватил меня за плечо и выругал, хотя в полголоса, но свирепо. Монахи и гости монастыря толпами сбегались со всех сторон. Пришел аббат. Пришел Бернард Ги, которому капитан лучников кратко доложил о случившемся. Вот что, собственно, произошло. По распоряжению инквизитора лучники патрулировали ночью внутри монастырской изгороди, особое внимание обращая на ровную площадь от въездных ворот до паперти, а также прочесывая огороды и все подступы к храмине. «Почему именно там их расставили?» — спросил я себя, и сам себе ответил, не иначе, как Бернард прослышал от холопов и поваров о каких-то ночных заварушках в храмине. Вряд ли ему с полной определенностью могли донести «кто да что», но явно намекнули, что от монастырской стены к кухне и обратно кто-то протаптывает тропки. К тому же и безмозглый Сальватор, как он мне выложил все свои дурацкие намерения, с таким же успехом мог разболтать их в кухне или в хлеву какому-нибудь бедолаге, который, потеряв самообладание во время допроса, швырнул Бернарду этот кус». Значит, лучники знали, зачем охотятся. Поэтому они, несмотря на темноту и густой туман, сумели изловить Сальватора вместе с женщиной у самой кухонной двери, где те копошились, пытаясь открыть. «Женщина в таком святом месте? И с монахом?» — сурово обратился Бернард к аббату. «О, высокочтимый господин мой!» — продолжил он. «Когда бы дело было только в нарушении обета целомудрия, наказание этого человека подлежало бы исключительно вашей юрисдикции. Но поскольку не установлено, в какой мере действия этих обоих злоумышленников могли угрожать благополучию иных лиц, гостящих в монастыре, требуется прежде всего разобраться, что у них за секреты. Эй, ты, я к тебе обращаюсь!» И он рванул из рук Сальватора объемистый узел, который тот тщетно пытался схоронить на груди. «Что там у тебя?» Я отлично знал, что там у него. Ножик, черный кот. Как только узел распустили, этот кот со страшным мяуканьем бросился на утек. И два раздавленных яйца, превратившиеся в клейкое месиво, с виду напоминавшие не то сгустки крови, не то желтую желчь, в общем, некую мерзостную нечистоту. Сальватор собирался проникнуть в кухню, убить там кота и вырвать ему глаза. Непонятно, чего ради девушка покорно шла за ним, ради чего выяснилось очень скоро. Лучники обыскали ее, злорадно гагача и приговаривая что-то похабное, и нашли на ней зарезанного куренка, еще не ощипанного. Злосчастная судьба подстроила так, что даже ночью, когда все кошки серы, было явственно видно, что петушок черной окраски, как и убежавший кот. Я понял, что большего не требовалось, чтобы зазвать эту голодную девочку, которая прошедшей ночью и так уже лишилась из любви ко мне своего драгоценного бычачьего сердца.